Глава 7. Haunted. Изабель Ляроса. Сердце бешено стучит. Клянусь, я видела твой силуэт позади. Мыслей так много, но комната пуста. Чем больше я ищу, тем больше схожу с ума. Тьма окружает маленькое пространство. Только один лучик света с открытого окна освещает комнату. Вокруг царит хаос. Разбросанные вещи, разбитые вазы, картины, порванное постельное белье. После ухода Лиама я осталась совсем одна. Мысли и вопросы поглощали мозг настолько, что мне нужно было от этого избавиться. Единственный действенный способ для меня — разрушение окружающего пространства. Разрушая, я лишаюсь всех эмоций, бурлящих в крови и мешающих думать, дышать полной грудью. Разрушение дает свободу. Пальцы неуверенно дрожат, держа конверт, который я никак не ожидала получить. Неизвестный изменил своим традициям. Письма никогда не приходили без повода, только в ту дату, разрушившую мою жизнь. Он никогда не приближался так близко. Я никогда не чувствовала его рядом. Перемена поведения преследователя пугает меня. Не он ли преследовал меня в лесу? Только он мог оставить меня в живых, ведь у него нет мотива убить меня. Хотел бы, то сделал бы это давно. У него было предостаточно шансов. Но он позиционирует себя человеком из моего прошлого. Голос в лесу я слышала первый раз в своей жизни. И этот почерк не узнаю. Либо он отличный актер, либо я должна пропить курс таблеток для памяти. Уставшая от копания в голове, вопросов и страхов, разрываю конверт. Меня встречает все тот же почерк, только письмо длиннее всех предыдущих. Он никогда не писал больших писем. Руки и тело начинает трясти, когда глаза бегают по строчкам с беспорядочностью из-за шока от информации, написанной на бумаге. «Здравствуй, смысл моей жизни. Я горжусь проделанной тобой работой. Но будь осторожна. Маркус в гневе, и он ищет тебя. Тебе не удастся заманить монстра в ловушку так, как ты задумала. Придется сыграть грязно и коварно. Взломай систему, притворись жертвой, попавшей в его ловушку, а потом нанеси удар. Маркус жаждет крови после случившегося, он потеряет контроль, и ты сможешь победить. Я понимаю, что больно проживать этот этап снова, и прости, что стал этому причиной во второй раз. Но только так удастся победить, улыбнувшись страху в лицо. Теперь поговорим о нас. Моя любовь к тебе с каждым днем все сильнее. Мне больно, что ты не вспоминаешь обо мне. Больно, что не могу почувствовать твой запах, тепло твоего тела. Больно от осознания, что ты никогда не простишь меня, когда узнаешь правду. Хочу просить тебя об одном одолжении. Я хочу смерти от твоей руки. Не позволяй это сделать другим людям. Только ты можешь оборвать мое жалкое существование. Согласишься ли ты помочь мне обрести покой? Ответ мне не получить. Только пулю в лоб, когда увидишь мое лицо. Мне так жаль, Ребекка. Чувство вины разъедает меня с каждым днем. Освободи меня. Отпусти меня. Прости меня. Я вечность буду влюблен в тебя. Удачи в правосудии. Моя луна, звезды и солнце. Тело трясет от злости и непонимания ситуации. Кто же ты? Почему винишь себя? Единственный виновный человек, приходящий мне в голову, это Адриан. Но мы его проверили, посылали людей для слежки, и его постоянным занятием является только алкоголь, тусовки и Белла. Это не может быть он. Моему бывшему парню не хватило бы мозгов. Но тогда кто? И почему он смеет указывать мне, как я должна действовать, если это только моя месть? Я не хочу менять план, который строился не один год. Не хочу слушать сумасшедшего преследователя и рыться в поисках зацепки, чтобы выйти на его след. При прочтении письма у меня в голове мелькает только одна мысль. Что, черт возьми, в голове у этого человека? Он сумасшедший, и его одержимость мной будоражит до дрожи. Но больше всего ставит в тупик его личность. Он определенно был частью моей жизни, которую, возможно, я не замечала все эти годы. Зачем он помогает мне, чтобы доказать свою любовь? Как именно он разрушил мою жизнь? Я массирую виски, пытаясь вспомнить хоть что-то, но пусто. Никакие воспоминания не приходят в голову. Это бесполезно. Подрываясь с кровати, вытираю пот со лба, сжимая руки в кулаки. Грудная клетка быстро вздымается, а сердце громко бьется в груди, не давая мыслить здраво. Я больше не могу находиться в этом закрытом пространстве. Мне нужен воздух. Мне нужна свобода. Устав от вопросов в голове, которые не имеют ответов, хватаю первую попавшуюся огромную кофту, лежащую в куче разбросанных вещей. Скрываю под ней мою фигуру и выхожу на улицу. Ночное небо усеяно звездами, на которые я не в силах сегодня смотреть. Не в силах смотреть на влюбленные и целующиеся пары на лавочках около парка, на одиноких и расстроенных людей. Не могу. Хочу сбежать далеко и надолго, но этого тоже не могу сделать. Только на один момент. Ведь реальность всегда впереди. Я могу убежать сейчас и насладиться мгновением тишины в голове, а завтра сразиться с реальностью, где миллионы вопросов, рисков, проблем и монстры прошлого. Но ноги делают выбор за меня, ускоряя шаг, переходящий в бег. Я бегу от прошлого, от монстров, живущих на земле, от неизвестного преследователя, от будущего. Ступни гудят, легкие горят от быстроты бега. Силы стремительно покидают мое тело, но скорость не уменьшается. Если дам слабину сейчас, то больше не побегу. Крики, кровь, грязные слова, запах и боль покидают меня. Остается только стук сердца и прерывистое дыхание. Теперь я ощущаю только пустоту. Наконец пришла блаженная тишина. Тишина в голове, в сердце. Больше нет тьмы, которая пытается высосать все живое, что осталось во мне. Глаза смыкаются, погружаясь в спокойную темноту без кошмаров. Бегу в полном мраке, настолько темном, что я не чувствую жизни вокруг и внутри себя. Когда умру, меня будет окружать такая же тьма? Или монстры последуют за мной в потусторонний мир? Эта мысль соблазняет проверить теорию в голове. Тогда все закончится, и не начавшись. Может, я переоценила свои силы? Мне не выдержать. Может, смерть — единственный выход для меня? Выбежать с закрытыми глазами на проезжую часть и все закончить? Нужен только шаг и одна секунда, чтобы все закончить. «Нет, Ребекка, нет. Это выход для слабых. Ты никогда не входила в их число». «Ты не сдашься!» Громко гремит голос отца в голове, заставляя мой шаг замедлиться. «Где мне взять силы, папа?» Мысленно кричу, услышав лишь мертвую тишину в ответ. Лоб сталкивается с твердой поверхностью. Боль от удара пронизывает пульсирующий череп. Я действительно убила себя сейчас? Руки, обхватывающие меня, доказывают обратное. Это не машина, а всего лишь человек, в которого я врезалась. Черт, прошу прощения. Бормотание срывается с губ, руки тянутся к голове, пытаясь унять боль. Хочу отстраниться от держащих меня рук, но они не отпускают. Мои глаза открываются, и боль сразу же отдает в голову. Но все резко прекращается и замедляется, когда сталкиваюсь с глубоким взглядом, который мне знаком. Нет, этого просто не может быть. Я действительно настолько невезучая. Передо мной стоит мужчина из клуба, и его руки удерживают меня так же крепко, как во время нашего медленного танца. Скажите, что это сон или галлюцинация. Пожалуйста, скажите мне это. Моргаю пару раз, но он не исчезает. Появляется только его улыбка, которую он подарил мне в клубе в тот раз. Улыбка, заставляющая нервы трепетать. Его широкие плечи напряжены, мускулистые руки держат с уверенностью мое задыхающееся тело, не собираясь отпускать. «Тебя преследуют?» Серьезный тон и тяжелый взгляд этого мужчины делают странные вещи с моим телом. Подражая его тону, отвечаю, вырываясь из оков крепких рук. «Да», — хотела слететь с моих губ, ведь меня действительно преследуют. Каждый день, каждый час и каждую секунду. Преследуют страхи, воспоминания и боль. Они всегда рядом, как бы далеко я ни убегала. «Ты лжешь», — с уверенностью отвечает мужчина, буравя меня своим пронизывающим до костей взглядом. «Кем он себя нахрен возомнил?» Недовольство вспыхивает в груди, злость прорывается на поверхность. Сначала он приглашает на танец, если это можно было назвать приглашением, меня никто не спрашивал. А после исчезает, воспламенив все мое тело. Затем я встречаю его около своего дома. А теперь он действительно спрашивает меня о преследовании, когда именно этим и занимается. Чертовы сумасшедшие мужчины, которых надо уничтожать еще в утробе. «Может, ты преследуешь меня?» На мой вопрос его глаза загораются огнем. Этот мужчина пугает меня. Пугает то, как он влияет на мое тело. Пугает, как читает меня так легко. Откуда он знает о преследовании? Как понял, что лгу? Кто он и что ему, черт возьми, нужно от меня? Опять череда вопросов, от которых пыталась убежать, но с появлением этого мужчины их стало только больше. «Может, и так?» Издевательские нотки отчетливо звучат в его голосе. Он не отрицает мое предположение. «Что это значит?» Мужчина делает шаг навстречу, рука тянется к моему лицу, и вместо того, чтобы отстраниться, я застываю на месте. Он заправляет прядь моих черных волос за ухо, не прерывая зрительного контакта. «Это значит, что я не могу забыть глубину твоих глаз после той ночи. Я вижу тайны, которые ты скрываешь. Убегать бессмысленно». Тяжело сглатывая, сжимаю дрожащие руки в кулаки и делаю широкий шаг назад. Большая татуированная рука падает вниз, переставая касаться меня и будоражить кровь. Наши глаза не отрываются друг от друга, когда делаю еще пару больших шагов назад. Знаю, что бессмысленно, но именно это я и делаю после его сокрушительных слов. Я убегаю с ухмылкой на губах, всем своим видом насмехаясь над словами мужчины. Ему не одурачить меня. Никто и никогда больше не сможет узнать всю глубину моих глаз, которая скрывает тайны. Только в своих сладких речах мужчины могут говорить, что видят тебя насквозь. Но они ни черта не видят. Они не видят, насколько мы сломлены по их вине. Мужчины видят только то, что удобно для них. И не больше. Я разворачиваюсь спиной к незнакомцу, ускоряя свой бег, полностью скрываясь в темноте ночи, как это сделал он в нашу первую встречу. Но тайно признаю, что одну мою сторону, похороненную глубоко внутри, пугает желание этого мужчины разгадать мои тайны. Все связанное с ним пропитано загадочностью и странностью, которую я желаю разгадать, но не собираюсь уступать этой слабости и отвлекаться. Ведь ничего важнее, чем месть, теперь нет в моей жизни. Этот мужчина опасен для меня, и я намерена больше никогда не встречаться с ним, даже случайно. Нет ничего случайного в этой жизни. Шепчет тихий голосок, но я все равно продолжаю убегать от правды. Ведь так всегда было легче. Ему не добраться до меня, никому не сделать этого, больше никогда. Но так ли это?